Голос Кореи. Никакой пощады не будет в отношении преступников, занимавшихся заманиванием и похищением людей. Так озаглавлена статья комментатора газеты «Нодон Синмун» от 14 июня. Комментатор пишет. В последнее время в Южной Корее громче раздаются голоса протеста против сотрудников разведслужбы, которые заманкой похитили северокорейских девушек, и наблюдается тенденция раскрыть подоплеку преступлений. Например, Собрание адвокатов за демократическое общество и Совет католических церквей Южной Кореи 3 июня потребовали от разведслужбы разрешить свидание с задержанными северокорейскими гражданками. Но от такого требования наотрез отказались сотрудники разведслужбы Южной Кореи со ссылкой на необоснованный предлог. Так поступили они же и в мае этого года в отношении гражданских организаций Южной Кореи, которые потребовали огласить всю информацию о северокорейских гражданках и разрешить свидание с ними. Сотрудники разведслужбы среди бела дня силой похитили и увезли в Южную Корею целую группу северокорейских девушек. Это было небывалым доселе терактом и злейшей политической провокацией против нас. Тем более серьезный характер принимает тот факт, что южнокорейские власти умиротворяют, обманывают и шантажируют наших гражданок, задержав последних в так называемом Центре защиты северокорейских перебежчиков при разведслужбе. Подобные их акции являются омерзительным заговором и обманным трюком. Власти Южной Кореи хотят афишировать какую-то перебежку на основе свободного волеизъявления и путем агитации антисеверокорейской кампании отвлечь в сторону внимания общественности и спасти себя от нынешнего кризиса правления. Мы ни в коем случае не сможем допустить преступления сотрудников разведслужбы, которые заманкой похитили наших гражданок, и будем находить всех преступников до последнего и беспощадно карать их, подчеркнул комментатор газеты «Нодон Синмун».